но, судя по правильности его черт, можно было догадаться, что в нормальном состоянии оно прелестно и свободно может очаровать молодых поклонников. Маркиз Эрве де Невантер одним взглядом окинул эту картину, сразу все взвесил и понял, и, недолго думая, напал на своих изумленных солдат, мощно награждая их кулаками и сильными пинками. Один из них при первом же натиске кубарем скатился с лестницы, двое других, оставив девушку, обернулись лицом к нежданному неприятелю. Узнавши в нем одного из своих офицеров, француза, они пришли в дикую ярость и схватились за сабли, изрыгая немецкие ругательства и проклятия. Однако Невантер ловко скользнул между ними и, держа в обоих руках по пистолету, заслонил с собой молодую девушку. Одновременно с этим, позабывши, что он останется непонятным, он по-французски приказывал, грозил и громил вовсю, гневно сверкая глазами. Двое оставшихся солдат струсили. Но тот, который только что пересчитывал своей спиной ступени, показался снова, и озлобленный, взбешенный до последней степени, рыча от ярости, с оружием в руках кинулся на Эрве, словно разъяренный бык. Раздался выстрел, и солдат в двух шагах от Эрве грузно скатился на пол. Тогда офицер нацелился в двух остальных. Пораженный трагически быстрым концом товарища, концом, который угрожал и им, они отступили, кидая злобные взгляды, подыскивая способ нанести вероломный удар. Но офицер не дал им времени. Он наступал на них с пистолетами в руках, оттесняя к лестнице. В это время с улицы послышались отчаянные вопли и возгласы. Понимая, что их дело проиграно, оба ловеласа поспешили удалиться и натолкнулись в дверях на двух запыхавшихся и перепуганных горожан. То были отец и брат девушки, спешившие на шум, выстрелы и крики, несшиеся из их дома. Они поспешно вбежали в комнату, где нашли распростертый труп на полу и маркиза Эрве, успокаивавшего перепуганную девушку. Первый момент они было приняли его за одного из негодяев и чуть было не бросились на него, но молодая девушка успела остановить их. «Не троньте его!» — воскликнула она. «Он спас меня! Если бы не он, то мне теперь только и осталось бы умереть!» Тут сцена изменилась, и благодарные саксонцы стали горячо благодарить молодого француза. Их звали Герман и Вильгельм Зенефельдер. Они служили в городской ратуше и были вызваны бургомистром по вопросу об оккупации. Дома осталась одна только Гертруда или Труда, как сокращенно звали девушку, но дом был заперт, да и отсутствовали-то они не больше часа. «Но если бы не вы, дорогой господин, что могло бы случиться? Господи, Боже мой, даже подумать страшно!» Они все трое говорили ломаным французским языком, так что можно было понять друг друга. Они увлекли молодого человека вниз, в столовую, и стали угощать его своим лучшим вином. Труда поспешила накинуть на себя платье и тоже спустилась вниз, чтобы лично наполнить вином стакан своего спасителя. Все трое оказались очень симпатичными личностями, открытыми, добродушными, хотя и несколько сентиментальными. Маркиз Эрве со своей наивной, мечтательной натурой, склонной к постоянству и патриархальности, подходил к ним как нельзя лучше. Они были созданы друг для друга. Они одинаково порицали ссоры земных владык, порождающие в результате мировые бедствия, войны со всеми кровавыми ужасами. Но об этом говорилось вскользь. И краснощекие саксонцы, и голубоглазые, уже смеявшиеся Труда, в данный момент всецело находились под впечатлением счастливого избавления от опасности. Невантер довольно поздно вышел из гостеприимного белого домика, обещая возвратиться при случае, если не будет убит.